Глава 4. Я открыл багажник и начал перекладывать вещи, чтобы добраться до запаски. Достал ее вместе с домкратом, баллонным ключом и аварийным набором, в котором был плед, средства первой помощи и аварийные знаки с отражателями. В сумке с набором был встроенный маленький фонарик, и я прихватил его с собой, чтобы лучше видеть, что делаю. «Молодцы ребята из проката», — подумал я про себя. Я разложил все необходимое рядом с лопнувшим колесом и принялся откручивать гайки. Дождь по-прежнему лил, как из ведра, но под мостом было сухо. С тех пор, как лопнуло колесо, да и задолго до этого я не видел ни одной машины. Все это время ехал по двухполосной сельской дороге, причем такой, на которой явно не бывает пробок. Возясь с колесом, я слышал, как неподалеку бурлит река. Наверное, потому здесь и построили мост, и тем самым очень удачно обеспечили мне передышку. Воздух пах дождем и лесом. При других обстоятельствах, наверное, я бы с удовольствием задержался здесь подольше. И лес, и река — все, как я люблю, — думал я. Наконец, потратив немало сил, я снял с оси лопнувшее колесо, поднял запаску и попытался насадить ее на болты. Она была тяжелой, и выровнять ее никак не получалось. После минуты бесплодных попыток в расстройстве уронил колесо на землю. Мышцы рук горели от напряжения. Я потряс ими, сбрасывая усталость, и попробовал снова. Наконец, с третьей попытки мне удалось насадить колесо на ось. «Так-так, и где же гайки?» — проговорил я вслух. Я снял их с поврежденного колеса и положил куда-то на землю. Пошарил руками вокруг, но не нашел. Дотянулся до сумки с аварийным набором и стал светить себе фонариком. «Да где же они?» «Вы на них сидите?» — послышался чей-то голос. Я резко развернулся и от неожиданности выронил сумку. Этот голос, явно женский, застал меня врасплох. Я подобрал фонарик и посветил в том направлении, откуда, как мне показалось, донеслись слова. Там никого не было, только опоры моста. Я поводил лучом из стороны в сторону, но его мощности не хватало, чтобы посветить на достаточное расстояние. «Где гайки?» Снова спросил я вслух, пытаясь понять, не сыграло ли со мной шутку подсознание. Пару мгновений было тихо, и я уже начал думать, что мне действительно почудилось. «Вы на них сидите. У вас была открыта дверца, когда вы снимали другое колесо, и я увидела, что вы положили их рядом с собой. Думаю, теперь вы на них сидите». На мне был костюм, и я, пытаясь не запачкать брюки, балансировал на корточках, когда менял колесо. Я опустил правую руку и пошарил по земле. «С другой стороны», — уточнил голос. Я протянул руку влево и действительно нащупал гайки. «Спасибо», — поблагодарил темноту. Повернулся к машине и начал прикручивать их на места. «Кто эта женщина и почему она оказалась под мостом в такой ненастный вечер?» — гадал я. Закончил запаской и убрал домкрат. Казалось, что все держится достаточно прочно. Я украдкой бросил взгляд через плечо, но никого так и не увидел. Потом уложил разорванное колесо в багажник. Домкрат и аварийный набор оставил на заднем сиденье на всякий случай. Вдруг еще понадобятся. Ребята из сервиса сами уберут на место. Потом всмотрелся в темноту под мостом. «Вам нужна помощь?» — спросил я, обращаясь в никуда. Нет ответа. «Я скоро уеду. Если вам нужна помощь, воспользуйтесь этой возможностью». По-прежнему тишина. Я колебался. Меня так и подмывало подойти к опорам и посмотреть, кто со мной разговаривал, но рисковать не хотелось. «Ладно, я уезжаю!» — крикнул я, давая женщине, кем бы она ни была, последний шанс. Ответа так и не последовало. Я выждал минуту, потом повернулся и направился к водительскому месту.